Да, экзамен, подлив. друзья, Скажи. Принять экзамен – это то же самое, что сдать его, понимаете, да? То есть вот почему у нас должна быть вот эта вот выстроенная система, как часы, где прием и сдача экзаменов – это единое целое. И до тех пор, пока человек не сдаст и не примет определенное количество экзаменов, как преподаватель йоги, он никакой. Значит, я еще раз, да, но это страшно выматывает, друзья, это серьезная нагрузка, это праздник, я бы даже сказал, просветление. Так, хорошо, Лена Богатырь, есть что-нибудь? Леночка, что-нибудь обсудить? Ну, пока ничего нету. Вот, отлично. Да, экзамен сегодня был, и, ну, как бы, студентам, кто сдавал, напоминала про YouTube-каналы, про книгу, то есть спрашивала, в каком состоянии сейчас. Да, да, друзья, помните, и потом шапку обязательно. Наша задача, чтобы это знание мы услышали, да, и спрашивать у друг друга об этом. Да, да, да, и тут же его как бы, тут же подхватывать и говорить, говорить. Знаете, вот такой способ, если хочешь что-то сделать, постоянно об этом напоминай. Тогда вот после какого-то количества напоминаний оно начнет делаться. Так, Олег, есть что-нибудь обсудить, прошу? Всем привет. Нет, у меня ничего нет. Отлично. Я вижу Анна Джая. Анночка, как вообще? Все идет там? Ой, все замечательно. После экзамена просто все великолепно. Да, да, да, да, да. Ну вот, молодцы. Поздравляю вас с сдачей и приемом экзаменов, друзья. Я еще раз напомню, что совершенно неправильное восприятие экзамена в, ну, давайте так скажем, в бывшем СССР. Вот я просто ментальность как бы русскоязычной публики бывшего СССР, оно совершенно неправильно. Экзамен – это праздник, это по-настоящему праздник роста. То есть вот ты что-то делал, делал, делал, и ты как художник, знаете, последний штрих делаешь, чтобы, ну, как сказать, перейти на качественно новый уровень. Для экзамена крайне необходимо, чтобы ты пообщался с другими живыми существами, почему только лишь... Если они подтвердят твой статус, у тебя исчезнет вот эта внутренняя неуверенность в себе, вот это вот внутреннее какое-то сомнение нашего разума. Почему? Потому что биологически мы с вами так сделаны, что в первую очередь нам надо подтверждение людей, которые вокруг нас. Мало ли, мы, может быть, бредим там, мы еще чего-то. Это, вероятно, даже как-то эволюционно запрограммировано. Но так или иначе, вы помните, да, то есть, если нет сдачи экзаменов, нет учебы. Вот это вот, к сожалению, такая истина, поэтому все экзамены автоматом, все вот эти вот, а давайте мы вообще экзамены отменим, это прямая дорога к полнейшей деградации. Поэтому экзамены должны быть, вот, но тут еще другая сторона. То есть, это когда вы принимаете экзамен. То есть, если вы принимаете экзамен, как ни странно, вы очень быстро начинаете расти. Хотя бы по той простой причине, что вы как в зеркале видите себя, когда вы принимаете экзамен. То есть, вот хочешь измениться, да? Ну, вот я с утра, допустим, встал, там, решил там, мне, там причесаться, там, да, или еще что-нибудь, да? То есть, мне что нужно? Зеркало мне надо. Зеркало. Без зеркала очень тяжело это сделать. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете экзамен, это для вас зеркало, которое позволяет, что называется, взглянуть на самих себя со стороны. Вот. Поэтому вот эти две цифры, сдача экзаменов и принятие экзаменов, это должны быть, ну, основные цифры карма-раджа-йога отчета, которые мы с вами должны вот в самом ближайшее время, может быть, даже сегодня пересмотреть. И фактически, так как у нас идет все в направлении написания книг, все в направлении открытости на форумах отзывов, на сайте openyogaom.com и так далее, то нам надо в очередной раз пересмотреть карма-раджа-йога отчет, соответственно, чтобы цифры сданных и принятых экзаменов были самые первые. Вот, и чем больше вы сдаете экзаменов, ну, понятно, да, проходя материал, сдаете, чем больше вы принимаете экзаменов, тем больше, быстрее вы начинаете расти как, ну, как личность. То есть вы преодолеваете все неведенье, которое вас окутывает. Поэтому, конечно же, когда удается делать физический экзамен, это просто, это вообще феерия, праздник. Но, видите, не, к сожалению, тут по разным объективным иногда обстоятельствам, потому что народ у нас по всему земному шару фактически живет, и некоторым просто, ну, нет возможности, допустим, там перелетать, да, ну, это целое дело. Поэтому, конечно же, у нас есть форма и онлайн-экзамена, ну, с участием, понятно, живых людей. Хотя, конечно, это хуже, это никто не спорит, хуже, но даже это очень сильная вещь. И после экзамена вы всегда утомлены. Почему вы утомлены? А потому что вы поменялись. То есть вы можете всю жизнь преспокойненько себе это самое веселиться. Да, ну и расти вы не будете, вы понимаете, да? А можете очень напряженно работать и выходить на качественно новый уровень, ну, если угодно, эволюционный. Вот такие дела. Я смотрю, Лина подключилась. Лина, есть что-нибудь обсудить? Прошу. Пока нет, спасибо. Угу. Так, чудесненько, друзья. Значит, сейчас. Такс. Ага. Так, я трансляцию веду, и, как всегда, полным-полно совершенно странной публики, которую надо, ну, в общем-то, это того, отключать. И если ее, в общем-то, не отключать, то она отвлекает. И вот я забыл сделать, и сейчас это делаю. Так. Значит, давайте я сейчас остановлю запись, да, чтобы мы потом продолжили. Так, остановить запись.